Приятно познакомиться, Дэн. Слушай, я даже не представляю, чем мы будем заниматься. Мы можем делать то же самое, что и с другими волонтерами, погулять по парку, сказал Коннер. Окей, а ты можешь сам передвигаться? Нам надо знать, что можно делать и что нельзя. Парни, у меня мышечная дистрофия, тихим голосом пояснил Коннер. Я с этой ерундой родился. Это болезнь, затрагивающая мышцы по всему телу, она совершенно не заразна, вам не стоит бояться. Но вам придется помочь мне с передвижением. Для этого у нас есть физическая поддержка в лице Гарта. Я дружески хлопнул по плечу Кинга. Гарт, кати нашего товарища. Делай это с энтузиазмом. Представь, что ты ездовой пони. Но, мой буцефал, кати колесницу навстречу приключениям. Гарт покачал головой, закатил глаза и тяжело вздохнул, после чего безропотно покатил инвалидное кресло на выход. Мы направились в парк, из которого пришли. Я вышагивал рядом с беспечным видом. Дэн, так ты, выходит, всю жизнь на таких тачках катаешься? В детстве было лучше, ответил Коннер. Я мог ходить с помощью костылей, но к 10 годам был прикован к инвалидному креслу. Врачи прогнозировали, что я умру еще до 25 лет, но вот, как-то дожил до 32. Я умирал 7 раз и столько же раз доктора меня возвращали к жизни. Ничего себе, удивился Кинг. Дэн, а что происходит после смерти? Ничего, криво улыбнувшись, спокойно ответил Коннер. Так что удачи с вашими религиями и верой. Мы некоторое время болтали, я рассказал несколько бородатых анекдотов. Минут через 20 разговора, Коннер стал серьезнее и произнес. Парни, у меня есть к вам просьба. Говори, Дэн. Парни, мне 32 года, я могу в любой момент отъехать навсегда, и я ни разу не был с женщиной, произнес Коннер. Вы можете отвезти меня к проституткам? Да, радостно воскликнул я. Всегда мечтал делать хорошие дела, вот он, момент истины. Гарри, не думаю, что это хорошая идея, взволнованно произнес Гарт. А если Дэн умрет в процессе, ты представляешь, какие у нас будут неприятности? Плевать, смерть во время секса, это гораздо лучше, чем помереть, валяясь парализованным в койке дома инвалидов. Я рад, что ты меня понимаешь, Гарри, произнес Коннер. Нас за такое не посадят? Испуганно спросил Гарт. Нет, такое не будет считаться за убийство или что-то подобное. Дэн находится в здравом уме и памяти. Даже если он отъедет на пике счастья, нас лишь пожурят и могут немного подпортить нервы, но не более того. И вообще, Гарт, ты бы хотел умереть девственником? Дэн даже мастурбировать не может. Нет, ответил Кинг. Наверное, я бы тоже предпочел уйти из жизни самым приятным способом. Слушай, Дэн, если у тебя мышечная дистрофия, ну, там у тебя все работает, там-то как раз у меня все замечательно работает, печально выдал Коннер. Единственное место, которое не подвержено болезни. Обидно, он исправно встает, а сделать с этим ничего невозможно. Ребята, не говорите местным сотрудникам, они не поймут и не выпустят нас. Надо покинуть территорию в тайне. Гарри, как мы это сделаем? Спросил Кинг. Мы же не можем выйти и поймать такси, в него не влезет инвалидное кресло. Поверь мне, в этом мире все возможно. Я достал сквозной телефон и позвонил в справочную. Выяснив номера борделей и такси, я вызвал машину для перевозки инвалидов. Гарри, отведя меня в сторону, сказал Кинг, я не согласен вести этого парня. Гарт, Дэн попросил нас свозить его к проституткам. Я исполню его просьбу вне зависимости от того, что ты скажешь. Но одному мне это будет сделать в разы сложнее, особенно не нарушая статута. Так что ты должен мне помочь в этом благом деле. Но его это убьет, сказал Кинг. Фуф, насмешливо выдал я, разведя руки в стороны. Он и так скоро помрет, а так он хоть красиво уйдет. Ну да, нам придется ответить на пару вопросов. Нет, мы этого не сделаем, возразил Гарт. Почему? Моя мама не будет в восторге, когда узнает, что я убил человека, отвезя его к проституткам. Она меня проклянет, испуганно сказал Кинг. Тебя послушать, так твоя мама зло во плоти. Гарт, сегодня замечательный день, он просто идеален для убийства этого парня столь экзотическим способом. Ладно, сдался Кинг, сделаем это. Но только не полноценный секс, он стопроцентно его убьет. Пускай ему только отсосут. Знаешь, мне это кажется вполне вменяемым предложением. После такого у Дэна есть шансы выжить. Мы договорились и пошли обратно к Дэну. Он сидел в своем кресле и с нетерпением ожидал нас там же, где и раньше. Дэн, слушай, ты просил нас свозить тебя к проституткам, но мы решили, что полноценный секс тебя убьет. Как понимаешь, нам не хочется отвечать за убийство человека. Мы сейчас отвезем тебя в бордель, но раз секс тебе нельзя, то мы предлагаем удовлетвориться минетом. Но я хочу всего, сказал Конер. Слушай, парень, возмутился Гард, ты не в том состоянии, чтобы с кем-то спорить. Мы можем тебя просто послать нахрен и делать вид, что занимаемся волонтерской деятельностью для галочки в школьном табеле. Ладно, с неохотой ответил Конер. Я согласен на минет. Будда, храни Австралию за то, что проституция тут официально разрешена. И поэтому я провел целый час в ожидании такси, обзванивая бордели на предмет наличия у них пандуса для инвалидного кресла. Лучший день в моей жизни. Наконец, я нашел, что искал, в величайшем борделе всего южного полушария Daily Planet, или как его называют в Австралии 4 этажа бледей. Он работает в режиме 24 часа 7 суток в неделю, так как Австралия – это та страна, в которой не любит откладывать на потом. Когда приехало такси, мы уже ожидали его на улице. Это была не обычная машина, а с высокой крышей и модифицированной задней частью. Вообще в Австралии каждый пятый автомобиль такси оборудован для перевозки инвалидов, что очень удобно. Дэна завезли через багажник и пристегнули к корпусу. Он сидит там, окруженный окнами и похожий на умственно отсталого папу римского. Мы с Гартом сели на заднее кресло. Подъезжаем к борделю. Я понимаю, что когда мы остановимся, то понадобится минут 10, чтобы выгрузить Конера из машины. Поэтому решаю использовать это время. Пока Гард отстегивает и вытаскивает Дэна, я выбежал из машины и забежал в бордель. Австралийские бордели бывают двух видов. Либо все работницы выстраиваются в ряд в одном нижнем белье, и ты выбираешь из них себе одну. Либо же сотрудницы ходят по помещению, стоят у бара в платьях и на каблуках. Клиент подходит к той, что ему понравилось, заводит короткий разговор, делает вид, что хочет какой-то эмоциональной связи с девушкой, потом поднимается с ней в спальню и имеет ее, раз уж ему в кайф жить с этой иллюзией. Этот бордель оказался последнего типа, и поэтому, пока Дэн выбирался на улице из такси, я забежал в помещение и закричал: «Внимание всем! Скорее идите сюда! У меня не так много времени!» Со стороны это должно было смотреться забавно. Девочки рассредоточены по помещению в ожидании клиентов. Тут распахивается входная дверь, и в нее залетает карлик, который начинает криками созывать всех проституток. Меня окружили 14 ошарашенных проституток, которые смотрели сверху вниз с выражением детского счастья на лице. Они разве что не хлопали в ладоши и не кричали: «Божечки, это же карлик! Сегодня в наш бордель пришло счастье!» «Слушайте», — загадочным тоном произнес я, — «дело такое. Со мной один приятель с тяжелой формой инвалидности. Если вы на такое не согласны, то говорите сейчас или же навеки храните молчание». «А насколько он плох?» — спросила одна из ночных бабочек. «Хы-хы-хы», — вырвался у меня нервный смешок. «Очень, сука, плох». 10 из них сразу отказались. «Ну что же, девочки, я уважаю ваш выбор, но не могли бы вы пока спрятаться? Не хочу, чтобы приятелю отказали шлюхи. Это было бы весьма неприятно». Эти 10 девушек сразу же ушли в соседнюю комнату. Осталось 4 девушки, среди которых одна самая красивая. В помещение въехал Дэн с внешностью Джабы Хатта и дыханием Дарта Вейдера. Он еще был вдалеке и не видел, что тут происходит. Кресло толкал вспотевший от усилий Гард. Две девчонки, увидев Конера, тут же испугались и убежали в соседнюю комнату. «Вы что, блин, издеваетесь, шалавы?» — сказал я им вслед. «Я же по-человечески просил». Итак, осталось лишь две девушки. Одна – просто загляденье, другая больше похожа на тролля как внешне, так и по габаритам. Гард подвез Конера. Я из уважения и чтобы не опускать парню самооценку ниже плинтуса, говорю ему: «Дэн, сегодня только две работают». Я покосился на огромную страшилу. «Какую бы тебе хотелось?» «В зеленом платье», — ответил Конер. «Только вот в чем дело, ни одна из этих девушек не была в зеленом платье». Я с недоумением посмотрел на Гарта. Похоже, что глаза у него тоже плохие, — сделал вывод Кинг. «Парни, мой дальтонизм никак не связан с дистрофией, просто несчастное стечение обстоятельств», — произнес Конер. «Поскольку я решил взять на себя расходы за всю эту эпопею, то подошел к проститутке, той, которая красивая». «Сколько берешь за час?» $100, ответила она. «Я заплачу 200 за специфические условия труда». «У меня всего один вопрос», — сказала девица. «Он умственно отсталый?» «Ага, я волонтер и как раз этим занимаюсь. Нахожу умственно отсталых и вожу их к проституткам. сказал я сарказмом. «Люблю мастурбировать в углу комнаты». «Окей, но только за двоих придется доплатить», — спокойно сказала девушка. «Да нет же», — насмешливо воскликнул я. «Никакой он не отсталый. Сарказм что ли не умеешь различать? Он просто инвалид, который попросил нас лишиться девственности. Хотя не исключено, что он умрет. И что мне с ним делать?» — спросила девушка. «Ой, ну не знаю», — саркастически протянул я. «Я никогда не был шлюхой, но мне все это видится так. Покрасуйся перед ним, потанцуй, потереби сиськами перед лицом, а в конце отсоси, но не садись на него и не занимайся сексом, от этого он помрет». Мы завезли Дэна в спальню, слава Будде, она на первом этаже. Мы с Гартом посмотрели на Конера с такой гордостью, которая переполняет родителей, когда их сын пошел в первый класс в первый раз. Я показал Дэну большой палец и подмигнул. Затем мы вышли из комнаты, я дружески хлопнул Кинга по плечу и сказал: «Ты хороший парень, Гард, мы с тобой делаем доброе дело». «Да ладно, хорош тебе», слегка смущаясь, сказал Гард. Тут до меня дошло кое-что. «Гард, а как он будет раздеваться? Фа-ка!» Громко с диким возмущением воскликнул Кинг. Нам пришлось зайти обратно в комнату. Гард осмотрел Конера, посмотрел на меня и сказал: «Слушай, Гарри, он очень слабый и высокий. Из нас двоих только я смогу его приподнять. Я приподниму его, а ты сними с него штаны». Гард обошел Дэна и приподнял его за подмышки. Я начал снимать с Конера спортивные штаны. Парень явно не следит за модными тенденциями. Когда я снял штаны, то не ожидал, что у парня уже встал. Мой рост вновь сыграл злую шутку, поскольку кое-что находится на одном уровне с моим лицом. Его мышцы не работают, но член – это не мышца, он вырастает за счет прилива крови. Стоит мозгу подать сигнал о возбуждении, как кровь приливает к пенису. Но чего никто не знал об этом 32-летнем девственнике, так это то, что у Дэна Болта го-го какой большой, 24 сантиметра нетронутой плоти. Его хер настолько большой, что думаю, это именно из-за него мышцы в теле парня не работают. Я снимаю с парня штаны, и эта штука тут же выскакивает и попадает мне по лбу. «Да ебаный насос, сколько можно?» — гневно завопил я, отскакивая от парня. Сначала такое провернул долбанный Пьюси, гореть ему в аду, а теперь новый маляр появился. Я понимаю, что он инвалид, но как такое можно простить? Когда получаешь членом по лицу, то это невозможно проигнорировать. Это нельзя встретить с каменным лицом. Можно проигнорировать пердеж во время секса. Ты лежишь на девушке, активно работаешь бедрами, тут организм решает, что наступил замечательный момент, чтобы выпустить газы. И что, останавливаться из-за этого? Конечно же, нет. Смотришь на девушку, не прекращая движения, видишь, как она начинает морщиться, отводить глаза в сторону, и грозно говоришь ей: «В глаза смотри, не вдыхай». Но когда тебе по лбу бьет огромный хер, то надо признать, это вызывает очень неоднозначную реакцию. «Я нечаянно», — тихо смущенным тоном сказал Дэн. «Нечаянно. Я все прекрасно понимаю, он не может сам шевелиться, за исключением одного органа, но так и хочется закричать: в задницу твое нечаянно. Если ты уронил мое пиво, то да, это нечаянно, но если же ты ударил хером по моему лбу, то должен прислать мне открытку с извинениями, черт возьми». «Надо проверить светом», — сказала проститутка. «Проституция в Австралии хоть и разрешена, но не во всех формах. Официальную проститутку не получится снять на улице или вызвать к себе в номер. Есть бордели с охранниками, на случай, если какой-нибудь пьяный посетитель начнет дебоширить. Но безопасность обеспечивается и посетителем борделей. Ежемесячно проститутки сдают анализы и проходят обследование у специальных врачей. Так что в этой стране относительно безопаснее заниматься сексом с проституткой, чем со случайной девушкой из бара. Работницы подобных заведений от этого тоже выигрывают, поскольку все клиенты борделя должны пройти проверку светом. Это очень простая процедура. Клиент кладет болт на стол под очень яркий свет, девушка его осматривает на предмет всяких бяг, затем с помощью лупы осматривает лобок и проверяет, не бегает ли там кто-то. Мы попытались провести кресло мимо кровати и джакузи к столику со светом, но, похоже, что как минимум эта комната не предназначена для того, чтобы по ней разъезжать на инвалидном кресле. К тому же столик довольно высокий, так что мне бы пришлось становиться на стул, чтобы положить на него болт. Короче, Гарту пришлось напрячься и с отвращением тащить Конера мимо джакузи. Ухватив парня за подмышки, я нес за ним кислородный баллон. У Дэна спущены штаны, несгибаемо стоит член, а его голая задница постоянно трется о рубашку Гарта. А Кинг хоть и спортсмен, но не тренировался в переноске инвалидов. Мало того, что ему противно, отчего он дико корчит лицо, так еще пипец как тяжело и парень обливается потом. Я не выдержал и при помощи перстня наложил на Дэна невербальное заклинание левитации, отчего Гарту сразу стало в сотни раз легче. «Милочка, побыстрее осматривай его», — поторопил я проститутку. «Гарт не стальной, он не сможет долго удерживать парня». После проверки светом Гарт вернул парня в инвалидное кресло, а я отменил действие левитации. Я и Гарт направились на выход, но перед уходом посмотрели на Дэна. «Мы уходим, приятель», — сказал Кинг. «Если тебе есть, что сказать, говори сейчас». Вместо ответа Дэн нажал на кнопку своего кресла, загудел электромотор, который стал поднимать спинку. «Валите отсюда», — тихо сказал он. «Мы с Гартом вышли в бар и заказали по пиву. Вокруг нас крутилось десяток проституток, которые с радостью рассматривали меня. Тут в помещение зашло пятеро парней. Глядя на них, складывалось ощущение, что это студенты-туристы, которые начали накидываться с раннего утра. Ну, а что, встали с утра пораньше, съездили на экскурсию, закинулись алкоголем, позвонили бывшим, а потом кто-то предложил: «А давайте в бордель». Остальные наверняка сказали что-то наподобие: «Говно вопрос, давайте». Они сразу же направились к бару. Один из парней посмотрел в нашу сторону и показал на меня указательным пальцем. Он пытался что-то сказать, но лишь радостно улыбался и еще пару раз взмахнул рукой, показывая на меня пальцем. «А-а-а», — радостно протянул он. «Это же ты, да, я тебя узнал, ты тот эльф из рекламы Кока-Колы». «Да ладно», — удивился я. «Я снимался в этой рекламе, хрен знает когда». «Точно-точно, это ты, я тебя узнал», — обрадовался парень. «Дружище, давай я тебя угощу пивом. Карлики же пьют пиво, как видишь». Демонстрирую полупустой бокал в руке. «Хей, парни», — обратился к приятелям парень, говоривший со мной, — «давайте бухать с карликом. Я его узнал, он знаменитый актер». «Гарри, ты что, актер?» — удивился Гарт. «Ой, да снимался всего один раз и то в рекламе. Мы начали бухать с этими парнями». В какой-то момент Гарт занервничал. «Слушай, а что, если Дэн там погибнет?» — нервно спросил он. «Может быть, мы неправильно поступили?» «Не проблема, я его откачаю. А ты умеешь?» — спросил Кинг. «МММ», — протянул я. «Ну, не то чтобы очень». В общем, мой ответ Гарта не успокоил. Наконец, проститутка, которая была с Дэном, вышла из комнаты. В баре сидим я, Гарт, пятеро пьяных студентов из Британии и десяток проституток, облепивших нас, как мухи сладкую вату. Две из девиц, самые красивые, сидят у меня на коленях, и я щупаю их за сиськи, на что девицы лишь радостно хихикают и по очереди подставляют свои груди, чтобы я мог поиграть в моторную лодку. Момент был похож на тот, когда в фильмах замедляется время. Все замерли и посмотрели на вышедшую проститутку. «Ну, все», — сказала она. Мы с Гартом в один голос спросили. «Он умер». «Ой, это я не проверила», — невозмутимо ответила проститутка. «А до этого я рассказывал всем присутствующим, с какой важной миссией мы приехали в этот бордель, что мы волонтеры и похитили инвалида для того, чтобы он лишился девственности. Естественно, мы все перепугались, что в комнате нас ожидает труп этого парня, ведь проститутка сказала, я не проверила. И вот, мы всей толпой, я, Гарт, пять пьяных туристов и десяток шлюх, срываемся с места и бежим в комнату, чтобы посмотреть, можно ли парня успеть откачать. Но оказалось, что Дэн не умер. Его кресло находится в вертикальном положении, то есть парень фактически в почти стоячем положении, а его хер стоит так же величественно, как и раньше, только он весь в слюне и семенной жидкости. И человек, который час назад с трудом мог пошевелить веками, сидит перед нами с удивленно испуганным лицом и смотрит на всех огромными глазами. И тут до меня дошло, что Дэн глаза пучит явно не от счастья. Я представил себя в подобной ситуации, когда только что отстрелялся, стоишь со спущенными штанами и стоящим хером, а тут вваливается целая делегация, почти два десятка человек, и с интересом смотрит на тебя, а он еще не обладает возможностью спрятать свой детородный орган от любопытных глаз. Да я бы сгорел со стыда. Вот что я называю «застать врасплох», — с невозмутимым видом прокомментировал я. Прогнав всю толпу, мы быстро начали одевать парня, но в комнате повсюду была сперма. Складывалось такое ощущение, словно взорвался целый склад семенной жидкости, разве что потолок не был забрызган, иначе бы я выпал в осадок. Я не выдержал, достал из кобуры, закрепленной с внутренней стороны пиджака, волшебную палочку, взмахнул ею. Эваниска. Тут же все поверхности, которые были заляпаны, мгновенно очистились. Дэн посмотрел на это с восторгом, недоверием и выражением незамутненного счастья. «Это как?» – удивленно спросил Конер. «Дэн, я должен раскрыть тебе секрет», – серьезным тоном произнес я. «На самом деле мы не настоящие волонтеры, а помощники Санта-Клауса. Ты же видишь, что я маленького роста». Парень кивнул головой. «Это потому что я эльф Санты. Мы должны были выполнить твое желание и сделали это. Но исцелить тебя не сможет даже волшебство, поскольку Санта-Клаус не всемогущий бог. Но ты никому не должен рассказывать о том, что только что видел. Санта запрещает нам колдовать в присутствии обычных людей, и нас за это могут наказать. Я никому не расскажу», — с восторгом произнес Конер. Он светился от счастья и радостно смотрел на меня. «Агард, он тоже эльф?» «Нет, он мой стажер, находится на испытательном сроке на должность домового эльфа». «Эй!» – возмутился Гард. «Я никакой не домовой эльф». «Правильно, из тебя, Гард, получится никакой домовой эльф. Мой приятель, Тимми, даже не позволил бы тебе протирать тарелки. Поехали уже обратно». Я расплатился с проституткой, и мы покинули заведение. «Слушай», – обратился я к Конеру. «Мне интересно, как у вас все было?» «Ну, протянул Конер. Она немного потанцевала, потеребила сиськами перед лицом, а потом два раза отсосала. Все то, о чем я просил. Как же круто быть секс-кукловодом для инвалидов», — с гордостью тихо сказал я Гарту. «Это было самое невероятное, после того, как мы выиграли 7 миллионов в казино», — радостно произнес Гард. «Важно то, что наше волонтерство действительно принесло свои плоды. Я раньше относился к некоторым людям с предубеждением. Думал, ну, это просто шлюхи. Но это неправильно. Та женщина отнеслась к Дэну с достоинством и уважением. Она заставила его впервые в жизни почувствовать себя сексуальным. Такие вещи бесценны. Но только если по 100, а не по 200. Мы собирались ловить такси, но к нам тут же подъехала та же машина, которая привела нас сюда». Таксист открыл окно и радостно произнес: «Обратно отвезу бесплатно, но вы главное расскажите, как все было». Вновь был провернут трюк с загрузкой парня на коляске в багажник и поездка обратно в интернат, под радостный хохот водителя. Поскольку я пересказывал, как все выглядело с нашей точки зрения, то Дэн тоже веселился, и его громкое дыхание сопровождалось прерывистым смехом. Что самое забавное, в интернате даже не заметили нашего отсутствия. Карлики все делают лучше, даже жизнь инвалидов превращают в веселое приключение. Часть 2, глава 55. Вечером мы с Элизабет сели ужинать. «Так куда тебя послали?» «В дом престарелых», — скривилась девушка. «Я рада, что не дожила до такого состояния. Это какой-то кошмар. Неужели ты тоже был таким же противным стариком?» «Каким? Таким же, со склерозом и трясущимися руками», — пояснила Хаук. «Слава Будде, болезнь Альцгеймера меня миновала, а вот склероз и зацикленность имелись. Я когда с гильдией в рейды на босса ходил, меня школа-то матом крыла по полной. Странные люди, чего они ожидали от человека с ником Саша Партизан?» «Да ладно», — Элизабет удивленно вскинула брови в знакомом мне стиле. «Ученик от учителя перенимает не только хорошие. Ты что, в старости в компьютерные игры играл? А что мне еще было делать на пенсии? Пока еще живчиком был, на охоту ездил. А когда здоровье не стало позволять подобные развлечения, то книжки читал, кино смотрел и в игры играл. Я и помер прямо в шлеме виртуальной реальности. Наверняка все в рейде подумали, что я от компьютера отошел. Какие подробности выясняются?» Элизабет покачала головой. «Кстати, когда ты таким щедрым успел стать? Тебя кто-то покусал или зелий каких напился? Вампирши своей покупаешь дорогущие шмотки, а мне денег на разработку зелий зажилил. Во-первых, ты не умрешь, если окажешься на солнце, поэтому в такой дорогой одежде не нуждаешься. Во-вторых, я тебе под проекты денег всегда выделял, а то, что не дарю, так мы вроде и нереальные супруги, а привычки дарить дорогие вещи я не имею, если не нахожусь под кайфом. Тогда получится, что я вроде не спонсор, а дойная корова, которой можно пользоваться. А в вампиршу я вкладываю, чтобы на выходе получить хорошую отдачу. Она будет мою жизнь охранять». «Не обижайся», — мягко произнесла Хаук. «Я просто так спросила». Наверху раздался топот. Вскоре на кухню вышла Эмили. Ее камуфляж был покрыт обильным слоем грязи, а сама она выглядела раздраженной и усталой. «Привет», — «Пожрать есть что?» – грубо спросила вампирша. «Гарри, почистишь меня заклинанием? Не хочу отбирать работу у домовика, Тимми». Домовик тут же объявился на зов и вопросительно посмотрел на меня. Киваю на вампиршу. Тимми нахмурился, разглядывая грязную по уши девушку и кучу следов, оставленную ею по пути. Он щелкнул пальцами, после чего вся грязь исчезла. Затем Тимми щелкнул пальцами второй раз, на столе тут же появилась тарелка с едой. Я кивнул домовику, и он тут же исчез. «У вас прямо взаимопонимание без слов», — саркастически заметила Хаук. «Магическая связь позволяет передавать некоторую информацию, зачастую чувства, но чем она шире, тем больше позволяет. Ты же с фамильером общаешься мыслеобразами, есть такое дело», — согласилась Хаук. «То есть ты с домовиком тоже?» «Нет, скорее передаются чувства и желания, но пожив вместе некоторое время, даже муж с женой без всякого волшебства начинают понимать друг друга без слов, а уж при наличии такой связи все совсем просто. Пока мы общались, Эмили с огромной скоростью поглощала еду. Гребаные китаёзы», — пробурчала она, — «чтобы они все сдохли». «Что, так загоняли? Это жесть», — сказала вампирша. «Они говорят только на китайском, бабы, которые учатся вместе со мной, тоже все узкоглазые, обращаются как с помойной тряпкой. Высосу всех досуха. Постарайся без крайностей. Гарри, неужели не было какого-то более европейского тренировочного центра?» — спросила Эмили. «Были, но все они предлагают максимум трехмесячные курсы и подготовка не столь суровая. Узкоглазые тебя обучат гораздо большему. Да там выпускницы на равных со столетним вампиром могут побороться», — экспрессивно воскликнула Эмили. «Хотя это не удивительно, с такими тренировками или сдохнешь, или станешь терминатором. Вот видишь, а говоришь, плохая школа. Если инструкторы способны загонять вампира до такого состояния, то я даже не представляю, каково там приходится обычным девушкам», — заметила Хаук. «Насчет обычных девушек ты им сильно польстила. Такие страшилища, что без пол-литра виски на них нормальный мужик не посмотрит», — сказала Эмили. «Мне нужны зелья. Рябиновый отвар, кроветворное, укрепляющее, животворящий эликсир, охранное зелье и умиротворяющий бальзам. Возьми у Тимми, когда будешь уходить, но не забудь потом пополнить запасы хотя бы тех зелий, которые можешь сварить. В следующую субботу я, Гарт и две незнакомые девушки из параллельного класса были направлены для развлечения детишек. Детских домов в Австралии нет, поэтому детей без родителей немедленно направляют на усыновление. Причем желающих усыновить чужого ребенка, как правило, огромное количество, как минимум потому, что за такого ребенка платит пособие в размере $500 в месяц. А те дети, кто пока не усыновлен, живут во временных приемных семьях. Этим приемным семьям государство выплачивает пособие, плюс оплачивает часть определенных расходов и помимо этого оплачивают услуги приемных родителей в размере примерно половины суммы от пособия на одного ребенка. Существуют семьи, которые таким образом присматривают сразу за 10-15 детьми, а порой доходит и до 25-30 детей. Деньги выходят приличные, так что подобные приемные родители только этим и живут, это называется фостер. Государство покупает таким семьям просторные дома за свой счет. Дети, проживающие в фостер-семьях, видятся со своими родителями несколько раз в месяц, они могут проводить с ними 1-2 дня, хотя постоянно живут только с фостер-родителями. Такое практикуется, когда настоящие родители алкоголики или наркоманы. Контакт ребенка с родными матерью и отцом сохраняется, но растет он в благополучных условиях. Но помимо этого все же есть места, в которых проживает много детей. Это специальные заведения постоянного медицинского ухода для детей с недостатками развития, физическими недостатками или психическими недостатками. Вот именно в такую клинику-интернат нас послали. Так что мне вначале пришлось вернуться домой и переодеться в костюм фокусника. Лишь после этого мы с Гартом переместились в социальный центр. Мы оказались в парке, вокруг которого построено множество одноэтажных домиков. Как выяснилось, этот центр занимается реабилитацией инвалидов-колясочников, большинство из которых живут в семьях, и лишь самые тяжелобольные или инвалиды-сироты, которым в фостер-семьях не могут обеспечить должного ухода, живут при центре. Нас уже ждали на асфальтированной площадке в парке около 40 детишек в колясках. На пару девчонок из параллельного класса никто даже не обратил внимания. Приглядевшись, я понял почему. Судя по корчащимся рожицам, этим кошелкам было противно возиться с инвалидами. Они наложили на себя маглоотталкивающие чары, после чего поспешили скрыться в глубине парка. Я лишь с презрением посмотрел им вслед. «Гард, ты видел? Я бы на таких мокрощелках ни за что не женился». «Да пошли они!» Кинг махнул рукой в сторону ведьм. После он тяжело вздохнул. «Опять инвалиды. Надеюсь, на этот раз не придется никого возить к шлюхам». «Думаю, нет. Они же дети. Когда мы показались на глаза ребятне, рядом с которыми было примерно такое же количество взрослых, медсестры и родители, то при виде карликов в костюме фокусника все обрадовались. Детишки радостно захлопали в ладоши. Ко мне навстречу тут же вышла седая дама за 50 лет, одетая в светлый брючный костюм. «Здравствуйте, мальчики. Вы те самые фокусники-волонтеры из школы в Аллабе?» – спросила женщина. «Да», – сказал Кинг. «Я хотел пошутить, но мистер Кинг разрушил интригу. Я миссис Джейсон, директор социального центра», – представилась женщина. «Что же, дети в вашем распоряжении, господа фокусники?» Мы с Гартом вышли на свободную площадку перед детьми. Тут же зазвучали радостные аплодисменты. «Здравствуйте, дети!» – выкрикнул я, дождавшись тишины. «Вы готовы погрузиться в мир магии и волшебства?» «Да!» – донеслись тихие выкрики. «Я вас не слышу!» «Да!» – громко закричали детишки. «Многие из вас не знают, но я знаменитый фокусник и чародей, Гарри Адамс. А это мой большой помощник, мистер Кинг. Я достал волшебную палочку», – взмахнул ею. «Авис!» В воздухе появилось множество канареек, которые разлетелись по округе. Дети радостно ахнули и захлопали. Даже взрослые были удивлены. Я снял цилиндр, взмахнул волшебной палочкой, шепотом произнес заклинание и трансфигурировал из воздуха кролика, которого после этого вытащил из шляпы. «Все видят кролика?» «Да!» – дружно закричали в ответ дети. Я всучил зверушку в правую руку Гарта, который стоял столбом рядом. Взмах волшебной палочки – заклинание раздвоения, и уже в каждой руке Гарта по кролику. «Для следующего фокуса мне понадобится реквизит». Я снял плащ, взмахнул им, маскируя паз волшебной палочки, при помощи которой трансфигурировал табурет. Когда из ниоткуда появился стул, дети радостно захлопали, а у взрослых глаза от удивления вылезли из орбит. Второй взмах плаща и трансфигурирую еще один стул, после чего надеваю плащ и подставляю цилиндр Гарту. «Клади кроликов». Кинг положил кроликов в шляпу, я прошептал. «Финита», отменяя трансфигурацию взмахом волшебной палочки. Переворачиваю цилиндры, все дружно ахнули, но кролики оттуда вполне ожидаемо не вывалились. Для полноты картины я засунул руку в цилиндр и звонко постучал по днищу. «Помощник, мне кажется, что ты устал. Ложись на табуреты, поспи немного». Гард лег на два стула, напрягая пресс, чтобы удержаться на них. Я наложил на него заклинание «Левикорпус». Гард прикрыл глаза и стал изображать спящего. Хорошо же его сморило. Нельзя спать на работе. Я выбил стул из-под ног парня. Зрители дружно ахнули, но Гард, как и положено, остался висеть в воздухе, опираясь спиной на один стул, что вызвало массу восторгов. «Нет, ну надо же, никогда не видел таких лежебок», возмущенно воскликнул я, выбивая ногой второй стул. Зрители вновь испуганно ахнули, ожидая падения, но Гард остался висеть в воздухе, что вызвало шок, восторг, радостные крики и аплодисменты. «Как так-то?» Я сделал удивленный вид и руками приподнял Кинга выше, после чего пробежался под ним несколько раз. Это вообще добило всех взрослых. «Дети, вы когда-нибудь видели, чтобы человек хотел так сильно спать, чтобы ему даже не мешала гравитация?» «Н-е-е-е-т!» Громко и дружно закричали в ответ детишки. Взмахом волшебной палочки я поставил Гарта на землю и отменил заклинание. Он открыл глаза и изобразил удивленный вид. Затем я стал доставать из цилиндра одного за другим кроликов, усаживая их в ряд перед собой. Вот что значит оставить двух кроликов наедине на пару минут. Эту шутку поняли только взрослые, громко захохотав. Дети просто радовались хорошему фокусу. Так я развлекал детишек около часа, периодически привлекая Гарта и взрослых зрительниц, чтобы убедились в том, что у меня пустые карманы и в рукавах ничего нет, что нет никаких веревок и тому подобного. После демонстрации фокусов, а на самом деле волшебства, на которое мы получили разрешение, мы с Гартом пафосно исчезли в клубах дыма, которые прикрывали активацию порт-ключа. Главное, что я вынес из этого, Министерство магии некоторых стран иногда позволяют нарушать статут секретности, например, если это необходимо для социализации юных волшебников. В старушке Англии такого никогда не допустили бы, а вот в Австралии, пожалуйста. Наступили летние каникулы, но у меня не было времени для отдыха. Помимо усиленного изучения трансфигурации, я занимался проведением конкурсного гранта на разработку компактного артефакта для сканирования книг. По заданным условиям этот артефакт надо будет навести на книгу, активировать, он должен будет снять копию книги подобно тому, как это делает ритуал копирования, но при этом сразу перевести информацию в цифровой вид. По идее, такой артефакт необходимо будет наделить узкоспециализированным искусственным интеллектом, заточенным лишь под задачу перевода текста в электронный вид, который под силу создать подмастерью трансфигурации, так что стоимость артефакта не должна получиться запредельной. Конкурс выиграла команда волшебников из Японии, с ними был заключен магический контракт и выделена приличная сумма на разработку. Из-за занятости я не заметил, как пролетели каникулы. Вновь началась учеба, последний рывок. Еще каких-то 4 месяца и я закончу школу. Но это означает, что мне надо как можно лучше подготовиться к экзаменам, ведь не дело будущему мастеру иметь аттестат троечника. 1 июля был запущен сайт с электронными книгами, которые успел отсканировать ТИММИ. Бесплатными были в основном старые учебники и книги на английском языке, за которые не грозит получить иск от автора. Остальные книги были платными. 30 июля очень удачно пришлось на воскресенье. К празднованию своего 20-летия я приготовился основательно, поскольку решено было отмечать это событие с размахом. На улице стояла ясная, но довольно прохладная и безветренная погода, термометр показывал всего 17 градусов по Цельсию. Меня радовало то, что дождя не ожидается, так что можно будет без проблем пожарить шашлыки. Для празднования дня рождения я закупил огромный запас фейерверков и решил зарезать барана. ТИММИ приготовил огромное количество еды и много выпивки. Я пригласил Джастина, Сириуса, Гарта, само собой присутствовала Элизабет, поскольку мы живем в одном поместье и ее подруга Верити. Вампирша Эмили специально для присутствия на празднике взяла увольнительную в тренировочном центре и с самого утра рассекала по дому в вечернем платье. В 9 утра ко мне приехали родители с младшим братиком. Они принесли с собой пару пакетов. «С днем рождения, сын!» – произнес отец. «Ты уже такой взрослый, сынок!» – с гордостью глядя на меня, произнесла мама. «Даже не верится, что тебе уже исполняется 20 лет. Поздравляю тебя!» «Спасибо, мама и папа. Где твоя жена?» – спросила мама. Она с утра пораньше убежала в попыхах, наверное, за моим подарком. Тут в комнату выплыла Эмили. Она выглядит как 15-летняя девушка, одетая в роскошное вечернее платье с широкополой шляпкой, к тому же ростом не намного выше меня. Она двигалась плавно хищной походкой. Все это привлекло пристальное внимание моих родственников к девушке. «Тетя!» – радостно произнес братик и вцепился ей в платье. «Привет, малыш!» – Эмили потрепала Джека по голове. «Позвольте вас представить, это мой отец, Мортимер Адамс, и мама, Эшли Адамс». Показываю ладонью в сторону родителей. «Мама, папа, это Эмили Бробст, моя помощница, секретарь, телохранитель и водитель в одном флаконе. Она волшебница и вампир». «Вампир?» – спросил отец, с интересом рассматривая девушку. Мама испугалась, взяла на руки Джека и отошла за спину отца, на что Эмили обиженно надула щеки. «Да, мистер Адамс», – сказала Эмили, – «я вампир, но вам не следует меня опасаться, я все же разумный человек, а не дикое животное и на людей не кидаюсь, вполне спокойно пью кровь овечек, кто-то предпочитает их жарить, а мне в связи со специфической диетой приходится к жареному мясу добавлять пару стаканов свежей крови, о вампирах очень редко упоминается в магическом сообществе, в основном лишь слухи, но я не слышал о том, чтобы они безумно бросались на первых встречных, за исключением психов, которых и среди обычных людей предостаточно», – произнес отец. «Приятно с вами познакомиться». Он перевел взгляд на меня. «Сын, как давно у тебя работает столь очаровательная леди? Раньше мне ее не приходилось видеть. Недавно. К тому же Эмили в настоящий момент проходит курсы повышения квалификации в Китае, поэтому встретиться вам было проблематично. Как я счастлива, что хотя бы сегодня смогла вырваться на празднование дня рождения босса, искренне радуясь», — сказала Эмили. «Что за курсы?» — с любопытством спросил отец. «Прохожу курс подготовки элитных телохранителей», — пояснила Эмили. «Хм». В глазах отца появился огонек интереса. Он по-новому с любопытством стал осматривать девушку. «Эмили, я не ошибусь, если предположу, что вампиры сильнее обычных людей, и вы выглядите младше своего возраста». «Абсолютно верно». Эмили широко улыбнулась, демонстрируя слегка выпирающие верхние клыки. Они не были огромными, как это описывают в фантастике, но из-за вируса вампиризма тело немного мутирует, и верхние клыки у вампиров капельку больше, чем у большинства людей. Мне 31 год. Сынок, я так понимаю, что у вас с мисс Бробст заключен магический контракт? Спросил отец. Бери выше, магическая клятва верности. Может быть, нам с мамой тоже обзавестись подобным телохранителем? С задумчивым видом протянул отец. А то волшебный, да и обычный мир, порой может преподносить неприятные сюрпризы. Хорошая идея, я подумаю над ее реализацией. Если найду подходящую кандидатуру, то магическую клятву надо будет завязывать либо на меня, либо на Джека. Пусть он еще мал, но он растет сильным волшебником. Уверен, в 7 лет его пригласят в Валлаби. Думаю, лучше все же выбрать Джека, но пока он несовершеннолетний, то не сможет зарегистрировать вампира в министерстве. Значит, мне придется заключать временный контракт до совершеннолетия Джека, а там он уже сам решит, брать клятву служения или нет. Мама из нашего разговора поняла, что Эмили не опасна, поэтому они расположились на диване в гостиной и стали мило общаться. Джек в этот момент стал играть с птицем, который вальяжно прогуливался по полу в столовой и неосторожно попался на глаза ребенку. Естественно, яркий феникс сразу же привлек внимание братика. Феникс с видом великомученика терпел домогательство ребенка, что-то возмущенно курлыкая про жутких бескрылых птенцов, беспардонно дергающих за перья. «Джек, не обижай птичку!» — крикнул я братику. «Ей больно, когда дергают за перья. Птицу можно только обнимать и гладить». Ребенок изобразил на лице полное понимание и перестал дергать феникса, зато стал крепко обнимать. От этого феникс возмущенно посмотрел на меня и передал матерным курлыканьем, что думает о таких советчиках. Кстати, о вампирах. Папа, чтобы ты знал, содержание вампира – очень дорогое удовольствие. Им необходима зачарованная одежда для защиты от солнца, которая стоит больше миллиона долларов за единицу. Еще необходима кровавая диета, причем консервированная кровь не подходит, только живые зверушки, так что надо держать отару овец голов на 40-50, которых придется подпаивать восстанавливающими зельями. Еще желательно зачаровать дом для защиты от вредоносной части солнечного света, но с этим я сам справлюсь. Хм, отец нахмурился и задумался. Дорогое удовольствие, боюсь, пока я такую охрану не потяну. Вот когда 1 сентября наша фирма запустит социальную сеть, причем и в мире обычных людей, и для волшебного мира, тогда через некоторое время можно будет и пару вампиров нанять. Пару вампиров не рекомендую, дорого и бессмысленно. С чем не сможет справиться один вампир, с тем не справится и пара. Это тот самый вариант, когда либо вампир должен быть один, либо когда должна быть слаженная боевая пятерка или десяток. А десяток вооруженных до зубов обученных воевать вампиров – это серьезная боевая единица, способная на очень многое, но явно превосходящая задачи по охране. А на стоимость содержания такого десятка можно нанять небольшую армию. Вот как, принял к сведению отец. Ладно, мы не будем задерживаться, чтобы не мешать молодежи праздновать. Держи. Отец вручил мне пару пакетов. В одном оказался фарфоровый сервиз, в другом коробочка с портмоне из драконьей кожи. В банке сказали, что это портмоне зачаровано на прочности и мавады отбивать можно, с улыбкой поведал отец. Для привязки надо капнуть кровью на обложку. На каждое отделение наложено расширение пространства. Кошелек зачарован вроде мощного порт-ключа. Я не совсем понял объяснений продавца, но по идее он должен всегда возвращаться к владельцу и его можно позвать, если забыл дома или потерял, и никто кроме владельца не может взять оттуда деньги. А во, дорогой подарок. Спасибо, отец, отличная вещь, я такие люблю. Знаю, усмехнулся отец, ты с детства был неравнодушен к деньгам. Я помню, как ты маленький вместо того, чтобы играть в песочнице, упрашивал нас с мамой вложить деньги в акции. Мы уже тогда поняли, что из тебя вырастет великий человек. Может, вы с мамой все же останетесь? У нас вроде бы никакого разврата не ожидается, обычная пьянка до глубокой ночи. Я бы остался, но в фирме сейчас аврал в связи с подготовкой к скорому запуску социальной сети, надо ежедневно контролировать, с легкой грустью ответил отец. А твоя мать вбила себе в голову, что Джеку не стоит видеть, как взрослые будут употреблять алкоголь, хотя ничего такого в этом нет, а нянь она категорически не приемлет. Вспомни себя в детстве, Эшли тебя точно так же окружила повышенной опекой. Зря. Мы сейчас выпьем винишко, слегка перекусим и отправимся в цирк. Потом будет барбекю из свежей баранины, море вина, фейерверки. Сын, это все звучит соблазнительно. Отец сглотнул слюну. Но мне действительно надо на работу. Родители пробыли в гостях недолго. Через полчаса они уехали. Гости начали прибывать к 11 часам дня. Тимми подал канапе и легкое вино, которым мы разогрелись. Я нарядился в костюм с цилиндром. Поскольку привык носить с собой много полезных вещей, то чтобы карманы не топорщились, зачаровал их все в пиджаке на расширение, после чего набил их множеством полезных и не очень вещей. Когда имеешь карман нереальной вместимости, в котором не чувствуется веса, то в голове появляются мысли, вроде таких: бутылка вина, возьму ящик, нет, два ящика, не на горбу же несу, а что эти цветы, подаренные, верите, будут просто так валяться, туда же их, а еще плед, полотенце, мангал, шашлык, еду и минералку с соками, посуду не забыть, так, мебель уменьшаю и туда же, вдруг захочется устроить пикник. В общем, в таких карманах можно найти гораздо больше, чем в женской сумочке. Как всем известно, женская сумочка – это невероятно странная вещь, там вполне может соседствовать косметичка, ключи от квартиры и кирпич. На двух такси мы всемером отправились в цирк. Мы приехали в западную часть города в Дарлинг-Харбор, где на месте старых доков еще в середине 20 века разбили парк с фонтанами и аттракционами. Обычно там размещаются приезжие циркачи. Нам повезло, поскольку сейчас на гастролях в Сиднее был большой московский цирк. Цирк пестрел яркими цветами и надувными куполами, которые отдаленно напоминали кремлевские. Поскольку сейчас был самый разгар воскресенья, и погода не способствовала обычным прогулкам с катанием на серфинге, перед цирком была большая толпа людей с детьми. «Ребята, я куплю на всех билеты», — заявил Блэк. «Возражений не имеем», — за всех ответила Элизабет. «Я достал из внутреннего кармана бутылку красного вина и открутил пробку. Обожаю Австралию, не надо ломать голову над тем, как открыть бутылку, поскольку все местное вино, кроме шампанского, с закручивающейся крышкой. Сколько в прошлой жизни было разбито горлышек у бутылок с вином и погнуто ключей, не счесть». «По 5 капель», — предложил я, демонстрируя бутылку. «Давай, пока полиция не видит», — сказала Элизабет. Бутылка пошла по кругу и довольно быстро закончилась. «Что такое 0,75 литра на шестерых?» «Так, понюхать. Извиняюсь за мой французский, но мне приспичило поссать. Это было что угодно, но точно не французский», — насмешливо заметила Верити. «Гарри, ты хотя бы постеснялся бы при дамах подобное говорить», — с укором произнесла Элизабет. «У нас в Техасе опоссать можно говорить свободно», — заметила Эмили. «Вы, австралийцы, какие-то ханжи. Это же естественный процесс организма. Зачем его стесняться или как-то маскировать слова? Разве от того, что человек скажет, что должен отлучиться припудрить носик, поменяется смысл? Мы поймем, что он пошел поссать, все окружающие подумают то же самое, но говорить прямо даже не смей. Ханжество и лицемерие — вот что это. Я рад, что вы все поняли и обсудили мою персону», я усмехнулся, «но я все же пойду, пока не устроил тут лебединое озеро. Встретимся внутри, если что, то я сам билет куплю, не ждите». Я закрутил головой, но нигде не было ни намека на указатель до нужного помещения. Пришлось подойти к парню на проходной. Это был среднего роста русоволосый крепкий молодой мужчина европейской внешности примерно 30 лет, на нем была надета белая рубашка и свободные черные брюки. Парень с наслаждением курил папиросу, выпуская большие облака табачного дыма. Он прямо-таки смаковал каждую затяжку, прищуриваясь от удовольствия. Он кинул на меня мимолетный взгляд и кивнул. «Ты чего тут делаешь?» – спросил он у меня на чистом русском. «Что-что, ссать хочу. Где сортир? Я перешел на великий и могучий». «Ха-ха», – усмехнулся парень. «Пиво что ли пил? Чего это сразу пиво? Вино. Так как сортир найти, забыл что ли?» Широко улыбаясь, спросил билетер. «Там же, где и был». Он показал пальцем в сторону жилых вагончиков, стоящих в стороне. «Иди уже, а то на выступление опоздаешь». «Ага, иди, меня что, вот так, без билета бесплатно пропустит лишь из-за того, что на русском умею разговаривать. Хороший человек, дают, бери, а бьют, беги». Следуя этому правилу, я поспешил к вагончикам. К несчастью, заветной кабинки нигде не было видно, а я уже чуть ли не приплясывал, как хотел слить излишки жидкости. поэтому набрался наглости и поднялся по приставной лестнице в фургон. К счастью, дверь фургона не была заперта, а справа от входа имелась дверка в заветную комнатку, услугами которой я не замедлил воспользоваться. Покидал санузел я в прекрасном настроении, но в небольшом тамбуре столкнулся с карликом. Это был короткостриженный черноволосый мужчина примерно 40 лет на полголовы ниже меня. Его возраст выдавали мимические морщины. Он был одет в черный костюм, а лицо карлика было помятым и припухлым, так что даже без запаха перегара было понятно, что он допоздна бухал. Карлик посмотрел на меня с прищуром и хриплым голосом на русском языке спросил: «Есть что выпить?» Я достал из левого кармана бутылку сухого красного вина. С учетом того, что бутылка была раза в три выше глубины кармана, смотрелось это волшебно. Карлик с уважением посмотрел на меня большими глазами. «Вот это понимаю, фокус!» – восхищенно произнес он. «У меня таких фокусов прилично припасено». Карлик дрожащими руками быстро выхватил у меня из рук бутылку, одним движением скрутил пробку и присосался к ней, за один присест отпив ровно половину. «Фух!» – радостно выдохнул он. Полегчало. Он протянул мне бутылку вина, и я сделал пару больших глотков. «Я Миша», — сказал карлик, протягивая для рукопожатия ладонь. «Гарри», — ответил я, пожимая руку. Мы вышли из вагончика на мостки, изображающие балкончик или что-то подобное. Миша достал пачку сигарет и взял себе папиросу, еще одну протянул мне. Я не стал отказываться от курева, хоть и не смолю постоянно, но когда выпью, могу себе позволить. Мы оба закурили. «Холодно», — поежившись, произнес Миша. «А в Москве сейчас плюс 30. Зато тут это зима, а в Москве зимой плюс 17 градусов не бывает». Я сделал глоток вина и протянул Мише бутылку. Он не стал отказываться и стал попивать остатки маленькими глоточками. Тут к вагончику подошел седовласый грузный мужчина с короткостриженной бородой. Он посмотрел на нас суровым взглядом и закричал: «Не понял, вы почему до сих пор здесь, охламоны? Выступление уже вот-вот начнется. А ну бегом марш за кулисы». «Но я не. Я хотел сказать, что я не артист, за которого, видимо, меня приняли из-за роста и наряда. Хотя карлика как ни одень, все равно будет похож на клоуна, особенно в нарядном костюме, так похожим на наряд фокусника». «Тихо ты», — громким шепотом сказал мне Миша. «Быстрее, пока Лева не разозлился». Миша схватился меня за руку и потянул за собой. «Миш, я не ТСС», — прошипел Миша, прикладывая палец ко рту и прибавляя скорости. Мне пришлось ускориться, чтобы поспевать за ним. В этот момент я подумал, что это не так уж и плохо. То пришлось бы смотреть представление непонятно откуда, а так увижу все из-за кулис, можно сказать, с черного хода и на халяву. Мы зашли в шатер цирка с заднего хода. В коридоре в ожидании стояли привязанные к столбам лошади и пони, которых мы миновали. В закутке поскуливали небольшие собаки, вокруг царила суета. Люди, наряженные в яркие одежды, сновали туда-сюда. Так мы с Мишей дошли до сцены. Там стоял еще один русоволосый карлик, ростом около метра. На вид ему было не больше 30 лет. «Кого я вижу?» — радостно и одновременно ехидно протянул он. «Неужели это Мишеня сумел проснуться? Как голова, не бобо, мир не без добрых людей», — ответил Миша, кивая в мою сторону. «Помогли местным лекарством, сухим красным. А кто это?» — спросил русоволосый карлик, поглядывая на меня. «Ты что, нашел сменщика Василию, пока тот с отравлением в больничке валяется?» «Это Гарри, новенький», — представил меня Миша. «Гарри, это», — он показал на русоволосого карлика, — «Серега». К нам подошла высокая худая девушка, примерно 40 лет, она скептически осмотрела нашу троицу и многозначительно хмыкнула. Она единственная в этом бедламе, за исключением конферансье, была одета в строгий брючный костюм и еще держала в руках черную планшетку с закрепленными на ней бумагами. «Проспался, алкаш?» — спросила она у Миши. «Это еще кто?» — кивнула она в мою сторону. «Так ведь, Гарри, замена Васьки», — сказал Миша. «Наверняка программы не знает», — уверенно заявила дамочка, скептически осматривая меня. «Фокусник, что ли? Он такой фокусник, всем фору в 100 очков даст», — уважительно протянул Миша. «Лично видел его фокусы и, скажу честно, впечатлен». «Ненавижу импровизацию», — произнесла женщина. «Постоишь в сторонке и покажешь пару фокусов, под ногами у остальных не путайся. Если нормально выступишь, заплатим по стандартной такси. Миша, под твою ответственность». Очень напористо и не давая вставить ни слова, добавила она: «Заплатим. Это хорошо, а то и слова не дали сказать, хотя я честно порывался пояснить, что вышло недоразумение, но кто же отказывается сразу выступление посмотреть и денег при этом заработать? Точно не я, хотя, я же вроде миллионером стал, а много ли заплатит, может не стоит связыва. Не успел додумать мысль, как получил чувствительный тычок в бок от Миши. «Кончай в грезах витать», — сказал он, — «сейчас наш выход. Стоишь в центре зала и показываешь фокусы, а мы с Серегой будем по краям кувыркаться и жонглировать». «Понял, новичок, понял». Все так быстро завертелось. Вот за кулисы забегают запыхавшаяся девушка и парень в обтягивающей одежде. Судя по стройной спортивной фигуре девушки и накачанному торсу мужчины, они акробаты. Но любоваться на девушку нет времени, пара карликов выбегает на сцену, и я стараюсь от них не отставать. Будда, как волнительно оказаться в центре цирковой арены. Хорошо, что у меня уже есть опыт выступлений, пусть и перед малой группой детей-инвалидов, но хоть так, а то вообще растерялся бы. Глядя на толпу радостно аплодирующих и кричащих зрителей, у меня чуть сердце в пятки не ушло. И что я тут делаю? Как вообще оказался здесь, на арене? И что мне показывать? Волшебную палочку нельзя доставать, а парни уже вовсю кувыркались. Я подумал, что неплохо бы было полечить нервы. Я тут все равно не работаю, так что максимум, что мне сделают, просто выгонят со сцены и из цирка. Когда еще смогу бухнуть в центре цирковой арены на свой юбилей под выступление пары карликов-циркачей? С этими мыслями я запустил руку в карман в попытке нащупать вино. Карлик Миша при виде этой картины по-натуральному споткнулся и упал, глядя на меня большими удивленными глазами. Я сначала не понял его реакции и продолжил копаться в кармане, пытаясь нащупать бутылку. И вдруг до меня дошло, что карманы-то у меня с расширением, а я согнулся прилично и запустил в маленький карман пиджака руку чуть ли не по плечо. Под руку уже в третий раз попался букет, я решил избавиться от него и вытащил. Учитывая, что букет белых лилий был приличного размера, в разы превышая размер кармана, то это вызвало бурный восторг у зрителей и удивление у артистов. Миша вскочил на ноги, делая вид, словно он упал специально для выступления, но слегка скривился, из-за чего я сделал вывод, что он подвернул ногу или ушибся, поэтому дальше скакать козликом не сможет. Где-то в глубине у меня заворочился странный зверь под названием совесть, и я решил симпровизировать. Для начала кинул Мише букет цветов, который он ловко поймал. Но план бухнуть на сцене я отбрасывать не стал. Совесть уснула, и я вновь погрузил руку в карман по плечо. Ага, вот, нащупал что-то круглое и большое. Может быть, это большая бутылка коньяка? Не помню, покупал ли такую на виноводочном заводе. Хотя я из того дня мало что помню. Тяжелая, зараза. Когда из кармана показался малый противотанковый гранатомет, который я умудрился вытащить целиком, глаза у артистов цирка была размером с блюдца, а вот зрителям понравилось, они радостно аплодировали. «Черт, не коньяк?» – тихо выругался я. «Что это?» – спросил Миша хриплым голосом. «Базука», – невозмутимо ответил я, запихивая оружие обратно. «Мой слуга хуже мамочки, все время норовит мне в дорожку дать пирожки, автомат и базуку. Видимо, это он подсунул, поскольку не припомню, чтобы брал подобное». Я вновь запустил руку в карман и весь зал замер, затаив дыхание, ожидая, что же я достану вновь. Когда я достал бутылку вина, вырвался многоголосый вздох разочарования. Когда открутил крышку и приложился к вину, из-за кулис раздался рассерженный, шипящий не хуже Волан-де-Морта голос той самой женщины, которая к нам подходила. «Бухать на сцене, анально покараю». Я чуть не захлебнулся, испугавшись, что угроза будет осуществлена, поэтому решил сделать вид, что это часть трюка. Поскольку в голову ничего не шло, я просто наложил на бутылку невербальное заклинание левитации и оставил ее висеть в воздухе, даже отошел на шаг назад, чтобы всем было видно. Когда я вновь запустил руку в левый карман, зрители вновь затаили дыхание в ожидании волшебства, и я их не разочаровал, поскольку нащупал что-то мягкое и стал это доставать. Это оказался плед, причем не маленький, а шерстяной плед 2 на 2 метра. Я доставал его и доставал. Миша смотрел на меня большими глазами с непередаваемым восторгом. Плед сложил кучкой на сцену и получилась приличная горка. Тот, кто видел, как выглядит комок одеяла, поймет, что это далеко не шелковая тряпочка, которую обычно достают фокусники из рукава. Второй карлик, Сергей, подошел к висящей в воздухе бутылке и стал водить под ней руками. Не обнаружив никаких подпорок, он не остановился, а подпрыгнул и крепко ухватился за бутылку. Он повис на ней, болтая в воздухе ногами. Бутылка сделана из стекла, а это, как известно, очень скользкий материал, так что вполне закономерно, что Сергей упал на сцену, приземлившись на задницу. Его выкрутасы вызвали бурю восторга. Я в это время решил убрать плед, который испачкался в песке. Поскольку вещь большая, то я с помощью перстня наложил на него невербальное заклинание левитации, поднял в воздух и направил в правый карман. Когда квадрат плотной ткани 2 на 2 метра сам собой всосался в малюсенький карман, зрители стали неистово аплодировать, радостно визжать и кричать. Но я не остановился и полез в карман снова. Там нащупал что-то металлическое и тонкое, даже самому стало интересно, что же там. Так на свет появился шампур с парящим жареным мясом, от которого исходил одуряющий вкусный запах. Я умилился. Тимми такой заботливый. И базуку положил, и шампур с жареным шашлыком. Обожаю своего домового эльфа. Запах от мяса был такой привлекательный, что я невольно откусил кусок шашлыка. Он таял во рту, оставляя восхитительное послевкусие. Вкуснятина. Будешь? Я вручил шампур Мише. Он тут же показательно на публику стал обгрызать шашлык и показал мне большой палец. После мяса захотелось вина, а кто я такой, чтобы отказывать в подобных мелочах, тем более, если вот оно, висит в воздухе в метре от меня. Я поманил бутылку пальцем, а на самом деле управлял заклинанием левитации. Бутылка по воздуху подлетела ко мне, я протянул руку, и она сама в нее легла. Делаю смачный глоток, по воздуху отправляю бутылку карлику Мише, он ее ловко выхватывает и начинает запивать шашлык. На этом моменте до меня дошло, что уже показал фокусов на неприличного размера штраф или небольшой срок в тюрьме для магов, поэтому решил не дожидаться зарплаты за выступление, которой, возможно, и не будет. «Не ви от нюх, ни звук леви», — тихо прошептал я заклинание и стал невидимым. Для всех выглядело это так, словно я растворился в воздухе. По трибунам раздался восхищенный вздох, но самое ценное зрелище мне доставили выражения лиц артистов цирка, которые это видели, особенно карлики. Настолько ошарашенных людей я видел очень редко. Я двинулся в сторону трибун. В это время удивленный карлик Сергей подошел дотуда, где я до этого стоял, и стал с недоумением щупать воздух. Карлик Миша недоверчиво посмотрел на бутылку вина, к которой приложился, видимо размышляя, а был ли мальчик или все же до белочки допился. Я уже увидел Сириуса и остальную компанию и направился к ним. По пути извлек волшебную палочку и наложил на себя маглоотталкивающие чары, чтобы видели только свои. «Гарри, ну ты зажег», — восхищенно произнес Сириус. «Отличная шутка. Давно планировал, Джон, не поверишь, но я просто искал туалет. А тут все завертелось с бешеной скоростью и бац, я уже на сцене выступаю перед зрителями. Со стороны твое выступление смотрелось круто», — произнес Финч Флитчли. После акробатов на сцену выбежали трое карликов. Двое начали делать трюки, а ты стоял, такой весь загадочный и волшебный. Вдруг ты засунул руку в карман почти по плечо. Маглы были в шоке. А когда ты подвесил в воздухе бутылку с вином, это смотрелось невероятно круто, даже нас пробрало. Когда ты из кармана достал базуку, это вообще было улетно. С разных сторон доносились возгласы. Как так-то? Вы это видели? Вот это фокус. А трюк с пледом? Это вообще нечто.